Бредень. «Гриша, где ты?» – плачущий Аксинин голос. «Чего же не откликалось-то?» – сердито орет Григорий, на четвереньках выбираясь на берег. Присев на корточки, дрожа, разбирают спутанный комом бредень. Из прорехи разорвана туча, вылупливается месяц. За займищем сдержанно поговаривает гром. Лоснится земля, не впитанной влагой. Небо, выстиранное дождем, строго и ясно. Распутывая бредень, Григорий всматривается в Аксинью. Лицо ее мелово бледно, но красные, чуть вывернутые губы уже смеются. «Как он у меня шибанет на берег!» – переводя дух, рассказывает она. «От ума отошла! Спужалась до смерти! Я думала, ты утоп!» Руки их сталкиваются. Аксинья пробует просунуть свою руку в рукав его рубахи. «Как у тебя тепло-то в рукаве!» – жалобно говорит она. «А я замерзла, колики по телу пошли!» «Вот он, проклятущий самяга, где саданул!» Григорий раздвигает на середине бредня дыру, аршина полтора в поперечнике. От косы кто-то бежит. Григорий угадывает Дуняшку, еще издали кричит ей: «Нитки у тебя! Туточка!» Дуняшка, запыхавшись, подбегает: «Вы чего ж тут сидите? Батянька прислал, чтобы скорее шли к косе. Мы там мешок стерляди наловили». В голосе Дуняшки нескрываемое торжество. Аксинья, лязкая зубами, зашивает дыру в бредни. Рысью, чтобы согреться, бегут на косу.